Утром Харка, проходя по стойбищу, как всегда невольно поглядывал на Мацавакин, висящий перед типи жреца. Мацавакин, который мальчику пришлось принести в жертву. Да, старый коршун все прибирает к себе. Теперь все перед ним преклоняются, как перед величайшим жрецом. И тут Харка обмер. На одной из трофейных жердей, чуть повыше Мацавакина, висела маленькая сеточка, и в ней золотое зерно. Неужели Харка ошибся в своих предположениях? Но тогда как же произошло чудо? И для чего Хованшита выставил это зерно, чтобы все его видели, даже Мототау, по которой с такой злостью швырнул золото в реку? Харка поспешил сообщить новость отцу. — Не может быть! — сказал Мототаупа, и его бронзовая кожа стала серой. — Но это так, отец! — Пойдем посмотрим. Когда Харка с отцом подошли к типе жреца, на трофейном шесте не было ни сеточки, ни золотого зерна. — Тебе показалось, Харка, — с облегчением сказал Мототаупа. — Тебя обманывают духи. Харка даже провел рукой по глазам. — Нет. Он видел, он не мог ошибиться. В такое ясное утро ему не могло показаться. Но, может быть, его действительно обманули духи? А может быть, старый жрец разгадал его опасные мысли и насмехается над ним? Харка почувствовал себя так, как человек, который попал на зыбкое болото, перешел его и вдруг теперь на самом краю проваливается в трясину. Мальчик подумал, уж не слышал ли его разговора с отцом чернокожий курчавый. Он в это утро рано явился в типе вождя, чтобы позвать Харку и Харпстена купаться. Харпстена тогда еще спал, спал и Шонка. Курчавый был единственный, кто мог что-нибудь слышать. Вечером Курчавый позвал Харку проехаться в прерии. Он сказал, что хочет поискать следы и побыстрее научиться читать их. Мальчики галопом понеслись в прерии, ветер освежал лицо и прогонял заботы. Стемнело, и Харка остановился. Послышался вой волков, полудикие собаки отвечали им. Курчавый соскочил на землю, обтер травой спину лошади и сел. — Я смотрю, ты не торопишься приняться за дело и уселся, как медведь на солнце. — Но ведь уже ночь, — сказал Харка. — Да, я вижу, что уже ночь. — А ты что, боишься? — Не говори глупостей. Что ты задумал? — Мне надо тебе кое-что сказать. — Говори, — Харка насторожился. — Но имей в виду, это тайна. — Какая еще тайна? Много есть разных тайн. Это тайна, которой ты еще не открыл, но ею владеют белые люди. Хорошо, пусть так. Пусть белые ею обладают. Харка взял травинку, переломил ее и сжал в зубах. И что из того, что ею владеют белые? Белые люди — наши враги. Если они обладают тайной, нужно отнять у них эту тайну. Нужно найти силу против этой тайны, против тех, кто владеет ею. Но как может человек узнать тайну другого? О, это опасно, но надо попробовать. Да, это так. И вот я хочу тебе кое-что сообщить, но скажу только то, что хочу сказать, и не больше. Ты рассуждаешь как воин. Хау, подтвердил чернокожий курчавый. Ты, ночной глаз, твердый как камень, думаешь, что твои расспросы помогут тебе раскрыть тайну. Но ты так ничего не добьешься. Никогда, думаю я. Брось это. Хованшита, наш жрец, умнее всех наших воинов. Он даже хитрее твоего отца, Мототаупы. Харка выплюнул разжеванную травинку. То, что ты сейчас сказал, чернокожий, ты мог бы и не говорить. Ты был очень зол, когда Мототау побросил в воду золотое зерно. Я не вру, ведь я видел в тот момент твои глаза. А Хованшита освободил твоего отца, и ты благодарен жрецу. Харка, а разве это не хорошо, что я ему благодарен? Но я хочу сказать совсем о другом. Не перебивай меня, иначе я замолчу, и ты ничего не узнаешь. Слушай. Золотые зерна... Таинственные зерна, и только белые люди знают их тайну.